под бдительной охраной опекунов оторвутся на какое-то время от мировых проблем. Но сейчас расслабляться не стоило. Сол понимал, что пока выполнены самые легкие пункты его программы действий. Он не знал, каким образом борцы за мировое добро добывали деньги, но имел свои идеи на этот счет. Финансовая зависимость от опекунов была унизительна, ограничивала свободу действий. Сейчас Сол, используя свой уникальный дар, должен был изыскать максимально возможное количество денег за минимальный промежуток времени. «Деньги, деньги!» — подхлёстывал себя Сол командами, как будто он был собаководом, подгоняющим собаку-ищейку. «Большие деньги! Много денег!» Вначале не было ничего. Потом Сол стал ощущать себя исполином, разглядывающим земной шар из космоса. Планета чертовски напоминала школьный глобус, но выглядела в чем-то странновато. До Сола дошло, что знакомые по картинкам из космоса облака, а также детали ландшафта, ему не видны. Он мог различить лишь очертания материков и деньги, большие массы денег. Их скопления, как правило, привязывались к огромным городам. Без труда Сол опознал Швейцарию, обнаружил еще несколько денежных очагов, не очень далеко от нее, Монако, Люксембург. Старые добрые Лондон и Рим тоже не бедствовали. Ослепительно сияли в денежной пустыне столицы нефтяных государств Аравийского полуострова. Сол обнаружил, что каким-то загадочным образом видит земной шар одновременно со всех сторон. Конечно же, это было не зрение в прямом смысле слова. Как нечто само собой разумеющееся, он принял богатство Японии, по денежной плотности легко отделил Южную Корею от соседей. А что это за такой переполненный деньгами остров в том же районе? Откуда и у кого такие деньги? Тайвань. Со свербящей душу мыслью, кто бы мог подумать, что на Тайване так много денег, Сол дал команду на возврат к нормальному состоянию. Масштаб был выбран очень неудачно. Зачем ему планета? Никакой практической выгоды. Вот когда он начнет писать статьи по мировой экономике. Второе вхождение в режим поиска было даже слишком крупномасштабным. Город в него не попал, только ближайший к Солу участок шоссе. На нем можно было отметить мотели, бензоколонки, закусочные. Вот какой-то чудак повез в своей машине 15 тысяч долларов наличными. Сол уменьшил масштаб, затронув большую часть города. Ярко обозначились банки, однако Сол они не интересовали. Он не знал, в шутку или всерьез опекуны предлагали совершить ограбление. Но сейчас его такая идея не устраивала. Раз уже он разыгрывает из себя хорошего парня, то и вести себя будет соответственно. А для намеченной операции он даже подобрал подходящее название – «Робин Гуд». Солу пришлось поработать как хорошей ищейке. Но его старательность была вознаграждена. Всякое скопление людей имеет своих грешников. И пусть деньги этих грешников считаются грязными, но они все-таки остаются деньгами. Сол считал, что у него есть все права на изъятие таких денег. И сумму нашел подходящую – 1,5 миллиона долларов. Деньги покоились в элегантном черном чемоданчике, и их вероятностную линию Сол прослеживал без особого труда. Через час с небольшим три мордоворота с этим чемоданчиком сядут в неприметную серую машину и под опекой других мордоворотов в такой же неприметной голубой машине повезут деньги в бар «Рыжая лисица». Там, в маленькой комнате, предназначенной для деловых переговоров солидных людей, под опекой другой группы мордоворотов, должна была дожидаться обмена на эти деньги партии наркотиков.